Все направлялись в конец села. Вдали заиграла гармошка. Устья присела, заглянула вдаль. Там, золотясь по заре во всю улицу, расплывалось облако пыли. «Вот уже шином пляшут, мамушка! Я сголю твою квашню!» Старуха протяжно засопела и крикнула. «Что, девка, ухвата захотела?» Из желтоватого сумрака все ярче и чернее выделялась, меся пыль под ногами, партия холостых. Слышалось глухое притоптывание какого-то плясуна. Вот снова заиграла гармошка, и один голос запел, остальные иногда подхватывали. «По деревеньке пройдем, что-нибудь да сделаем, дров поленницу опружим, али девок уведем». Смугловато-бледное лицо Усти в сумраке стало совсем темным. Кровь бросилась в голову. Она перестала стучать мутовкой. Радостно вздрагивая, девка слушала голос запевалы. Пел Митька Кучерихин, гармонист и смельчак. Старуха за перегородкой тоже, видимо, прислушалась к шуму голосов. «Идут, что ли?» — спросила мать. «Идут». Толпа парней, отжимая еще больше скрипучую дверь, ввалилась в избу. Парни, не останавливаясь, проходили за перегородку. Устья, уткнувшись в квашню, подтянув рукава, усердно растирала намоченный для закваски хлеб, сыпала муку и стучала мутовкой. Ей не хотелось слышать, как за перегородкой откупоривали бутылку, звенели деньгами и сквернословили в полголоса, булькая глотали водку и грозились. Ей было неприятно пьянство и страшно за того, кого она любила. Он же грозился и кричал пуще всех. «Пейте, сколь влезет, пейте, плачу за всех, поможете и Вашку креня лупить». Нельзя его трогать, видно, Митюха не знаешь, что Афонька из лесу вышел. «Ну, что я говорил в лесу, благо в руки попал, кончить надо с ним было, майся теперь опять с двумя лешими». «Теперь Афонька не пойдет за Ивашку. Ивашка с нами был, вязал Афоньку». «А ну как пойдет, разбери их, двужильный этот Афонька». «Еще бы, большим пальцем серебряный руб кроет. Колдун, вишь, выручил, жерть отпутал, мазью натер, бучни изъели, глаз не знать было». «Ивашка дерется, ладно, да сила не та, что у Афоньки. Держи стакан, бабка, водка важная». «Го-го, спасибо, сыты». «Прощайте, базяки, молодцы, гуляйте с Христом!» Подвыпив, толпа парней шумнее и веселее, чем вошла, высыпала на улицу. От парней отстал только Митька Кучерихин. Он обнял сзади стоявшую у стола Устю, одной рукой лез ей за пазуху, обрывал крючки кофты, другой пригибал шею, добиваясь поцелуя. «Дружок хороший, мамушка, мамушка!» — отмахивалась Устя. Парень молчал, только сопел, от него пахло водкой и табаком. Девка задела локтем квашню, квашня съерзнула на пол и глухо стукнула. На носках сапог парень прыгнул к двери и, вывернувшись, проскочил на улицу. В рваном полушубке, надетом на голое тело, мохнатое и грязное, как залежалая копна сена, из-за перегородки вышла рослая уханиха. Девка на полу возилась с квашней. Старуха неторопливо взяла дочь с платком вместе за волосы, дернула присевшую к полу девку взад-вперед и толкнула коленом в спину. «Убирайся, еретица!» В голосе матери, однако, не было злобы. «Ты, Устишка Кучерихина, прикороводь, парень стоит того. Поселиться хорошее, на 7 душ и деньги есть, едоков он да матка. Креня, отживай!» Весь род староверы, бабылида, разбойники. Ты что-то сдышать зачала трудно. Смотри, чертовка, у меня без сраму. Боюсь, мамушка, Ивашку. Говорит, ежели сбегаться не пойдешь, зарежу. Шавит, пужает, поди гуляй. Печеному вареному недолог век. Девка неторопливо стала вытирать руки. В это время, заслоняя серую ночную улицу, в дверях появилась большая фигура Ивашки Креня. «Устя, жду!» Устя прижалась к стене и молчала. Старуха бросилась к печи, схватила ухват. Ивашка спокойно ждал девку. Старуха взмахнула ухватом. «Староверва отродье, еретик, глаза выколю!» Ивашка уверенно попятился и быстро захлопнул дверь. В тот же миг большая голова парня вырисовалась на мутном стекле окна. Он крикнул, махая длинными руками. «Хоть помри, уханиха, устья, моя! Крени, бобыли окаянные!» «Водяная сила надавала их силу на разоренье», — ворчала старуха, уходя за перегородку. Белая ночь казалась светлым осенним днем. Каждый предмет был ясен, даже светлее, чем днем от росы, лежащей всюду тонким серебристым налетом. Ночное было в этой прохладе только то, что глаза чаще мигали, да холодела на волосах белесоватая пыль. Две серые, но ясные по очертанию фигуры появились у дверей уханихиной избы. Девичий голос опасливо шептал. «Митя, уж лучше в гумно, а то как мамушка не спит». «А ты не знаешь, что Ивашка Крень нас ищет? Ужо свернем ему голову тогда, куда хошь». В девичьем шепоте послышались слезы. «Ох, Митя, не верю я, что ты меня любишь, изгиляешься только. Говорю тебе, не пей водки, довались прочь от товарищей. А ты как нарочно все с ними. Душа ноет по тебе, места не найду». «Брось ходить гадать. Это тебе мельник шавит, что я не люблю. Врет. А еще боишься такого, как первого твоего посидельца на вечеринке из опрялки вырвали да стоптали насмерть. Меня не стопчут, ребята куплены. Идем». Мужчина осторожно скрипнул дверью. В избе все больше желтело от утренней зари. Там Митька Кучерихин быстро стащил сапоги. Пока он стаскивал, Устья стояла над ним и нежно перебирала его волосы. «Мяконькие перышки золотые, ястребок ты мой желтенький», — шептала она. «Ты что?» — строго, чуть слышно спросил он. «Ах, Митя, и сладко мне, и пуще страшно. Перестань». Митька спешно расстегнул девке кофту, сдернул сверкнувший ремень и так же строго, чуть шевеля губами, прошептал: «Лезь на палате». «Тихонько, Митя, у приступка кирпич худой». «Молчи, дай руку». За перегородкой старуха повернулась на скрипучей кровати и спросила: «Печеному вареному, Устишка, что рано со сбегания?» «Завтрева мамушка к вороне косить, рано надо, меньше комаров». «С кем в шепотке играешь?» «Шалейха Машка со мной, спать ей негде». «Спите с Христом, не возитесь, воронец опружить и скрипит». В избе назойливо пищали комары. За окнами на селе, запертая в хлев, с визгом лаяла собака Афоньки Креня. А по селу, словно боясь отстать один от другого, перекликались петухи. Девичьи голоса пели плясовые песни. Скрипела гармошка, но на улице в хороводе парней и девок становилось все меньше. Зато по задворкам, на порогах бань и пустых амбаров, на въездах сараев, везде виднелись целующиеся пары. В одном месте, прислоняясь спиной к амбару, обнявшись с корявым малорослым парнем, стояла полногрудая русая девка, старшая дочь вдовы, у которой жил ссыльный. Холостой курил махорочную цигарку и, заигрывая, пускал в лицо девки дым. Рядом на бревнах сидел Ивашка Крень. Расставив колени длинных ног, он уложил на них поперек чужую девку, гостью. Целовал ее, иногда брал зубами кожу на полной шее своей пары и, отпустив, снова целовал. Девка, шутя, прятала лицо и жмурилась. Вдруг Крень встал, положил девку на бревна, как малого ребенка, и, не взглянув назад, ушел. Еще немного по селу раскатилась его хриплая октава. «Эй, уханиха-дремуха! По народу слух идет! Мелешиться Митька может, да в зитья не попадет!» Слышно было, как он ударил колом по чьей-то избе, задребезжали стекла. Брошенная им на бревнах девка, вскочив, обчищала смолистую кору с ситцевой юбки и ворчала: «Не приведи ты, спас Микола, с кренями сбегаться!» Ссыльный поднял с подушки голову. Глаза его были закрыты, волосы прилипли ко лбу. Он с усилием открыл глаза и, приподнявшись, облокотился на стол, пережидая шум в ушах. Где-то совсем близко за окном упал пьяный и бесконечно повторял слова бессмысленной песни.